Глава 117. Царь своего подданного зовет к себе указом. Бывает, что царь, желая позвать к себе подданного своего, посылает к нему указ и тем к себе зовет его. Так Царь Небесный Иисус Христос зовет всякого христианина к себе в будущий век, зовет же через смерть. Видит человек приблизившуюся кончину свою или смерть, тут к нему невидимо приходит указ от Царя Небесного, которым к нему он призывается. Что тогда у бедного человека на сердце его? Какой страх, какой трепет и ужас, какой мятеж, волнение, какое отчаяние колеблет его? «Ах, зовет меня Царь Небесный, а я не готов». Указ его ко мне пришел, чтобы мне к нему явиться, а я неисправен. Вижу я мою кончину приблизившуюся, а я о ней никогда и не думал. Приблизилась ко мне моя смерть, о которой я никогда не помнил. Отворяются мне уже врата к вечности, о которой я никогда не помышлял. Боюсь я судьи Бога, которого прогневлял. Совесть моя меня обличает и мучает, представляя мне мои грехи. Неблагополучная и мучительная вечность, в которую грешники нераскаянные отходят, страхом и ужасом всего меня смущает. Почему я об этом страшном часе никогда не помышлял? Почему в суете ум мой занят был? Зачем я столько добра собирал себе? Почему гонялся за славой и честью мира сего? Почему такие-то и такие грехи делал? Почему не внимал я Слову Божию, которое предостерегало меня? Что мне ныне пользы от богатства, чести и славы сысканной? К чему теперь пышность и гордость житейская? К чему дом мой, богатый и различно украшенный? К чему кареты, кони, многие слуги, земли и деревни, различные имена и титулы? К чему увеселительные сады, галереи и пруды? К чему друзья, которых я часто банкетами и различными винами увеселял и сам с ними веселился? Эта суета и все прочее от мира сего помрачили и ослепили ум мой. И так я не мог распознать прелести и истины, зла и добра, вреда и пользы, греха и добродетели, окаянства и блаженства истинного. Суета эта отняла память у меня, память о смерти, к которой я ныне приблизился и которая всему этому мнимому утешению конец полагает, и память о вечности, в которую я ныне иду. Ныне я познаю, в чем заключается прелесть и в чем истина, в чем истинное мое добро и в чем истинное зло. Ныне я вижу, что истинно Слово Божие и истине учит. Блаженны те, которые внимают этому, окаянны, которые не внимают. О мир, мир суеты и прелести исполненный! Мир, как ты бедного человека прельщаешь! Все я твое сокровище ныне оставляю, и вместо богатства и красивого дома в малый гроб вселяюсь, и вместо шелковых и вессонных одежд черным одеянием покроюсь, и вместо многих земель и вотчин в трехоршинной яме земной зароюсь, и вместо богатства, чести и славы мертвость и тление наследую, и вместо роскоши, которой себя утешал, пищей червям буду. Прощайте все, прощайте, жена и дети, прощайте, друзья и знакомые мои, прощайте, слуги и крестьяне мои, прощайте, вотчины и земли мои, я вас ныне оставляю. Прощай, мир, я и тебя ныне оставляю, и все твое тебе оставляю. Нагим я вышел из чрева матери моей, Нагим и ныне отхожу в путь всей земли. Иов 1:21. Ныне я вижу, что все, что я не имел, не мое было. Как все, что не имел, ныне оставлю, и как в мир вошел ни с чем, так и от мира отхожу без всего. Царь Небесный зовет меня ныне, и иду к Нему. Но трепещу праведного и страшного суда Его. Он на лица не взирает, судит по совести нашей и по делам нашим, а не по лицам. У Него цари и подданные, вельможи, князья, господа и рабы их, богатые и нищие, равны. Христианин, вспомни, что и к тебе придет указ от небесного царя, и придет, когда не знаешь, и позовет тебя. И что с прочими при кончине их случается, и сам видишь, то будет и тебе. Будь разумен и мудр, и заблаговременно к часу тому покаянием и сокрушением сердца приготавливайся. Приготавливайся к часу, в котором всякому врата к вечности отворятся. Страшен тот час не только грешникам, но и святым, которые о том, всегда помышляя, сокрушались и плакали. От того часа следует всякому или вечно спастись, или вечно погибнуть. Помни смерть, и не захочешь с миром веселиться. Воистину, вся суета и роскошь мира сего покажется мерзкой тебе. Будешь более искать плача и слез, чем веселье и утех.